Глава 20. В следующие 2 дня мой мир сузился до 20 квадратных метров. 2 дня, в течение которых время тянулось так, что казалось, будто каждая минута длится не 60 секунд, а 120. 2 дня, в течение которых я не делала ничего, кроме того, что сидела на металлической скамейке в пустой комнате и смотрела на узкую кровать за стеклянной стеной. Мне казалось, что я нахожусь в каком-то другом мире, не нашем. Элистер, Лис, Сьюзи, Хольден, Фагус и Лука по очереди сидели рядом со мной. Как будто они договорились вести посменное дежурство, чтобы не оставлять меня одну. Приносили мне еду, напитки, рассказывали о том, что происходит в Санктуме и Нью-Йорке, сообщили, что Совет города чудес, Зеленый трепет и Кураториум создали альянс против Красной бури. Со всех концов света в Санктум прилетело большое количество солдат. Санктум превратился в крепость, корни деревьев вырастали в защитную стену Нью-Йорка, стволы обшивались металлом, и все это вселяло надежду, хотя новый Скай-Сити неумолимо приближался к городу. Радары показали, что он ненадолго задержался в Мехико, вероятно, для вербовки солдат. Однако, по оценке Гилберта, до нападения оставалось 9 или 10 дней. Все это так, но мой мир сжался до 20 квадратных метров. Белые стены, белые полы, бьющий в нос запах стерильности. И здесь же стеклянный бокс, способный выдержать удары самой сильной вихревой энергии. Вечером, в день нашего прибытия, Бейла ввели в искусственную кому и поместили в этот бокс на среднем уровне защитной стены. Он лежал на узкой койке, подключенной к различным устройствам. На нем были свободного покроя черные брюки и рубашка. Он выглядел невероятно худым и истощенным, но я знала, что это обманчивое впечатление. Я на себе испытала, насколько сильным мог быть Бейл. Из капельницы в вену стекала жидкость. Она должна была вывести наркотик из его организма. А могла и не вывести до конца. Никто не давал никаких гарантий. Мне все это казалось каким-то абсурдным. Стеклянный бокс, в котором был заперт Бейл, выглядел точно так же, как тот, в котором сидел Айолус в старом Скай-Сити. Прозрачный куб с вмонтированными в него гравитационными датчиками. Видимо, подобные боксы существовали всегда, просто я этого не знала. Когда Гилберт попросил у меня разрешения приковать Бейла цепью, я согласилась, выбора не было. Я видела, на какие действия толкнул Бейла наркотик. Мы должны были знать, что он не сможет выбраться из бокса, какими бы мощными ни были его вихри. Но все было спокойно. Кроме легкого жужжания гравитационных сенсоров, до меня не долетало ни звука. Это здесь, а выше, на командном пункте, велись бесконечные споры о том, что делать дальше с Бейлом. Я сумела отстоять его жизнь, но непонятно было, как освободить его от воздействия Скоуп. Гилберт и Рабур за последние месяцы прочитали все, что смогли найти об этом галлюциногене, но информации было совсем немного. Какую-то ясность внесла Джулиана Канто, которая теперь занимала руководящую должность в Нью-Йорке. Она собрала конференцию медиков, где обсуждалась эта проблема. Ариса и Гилберт потом рассказали мне, что там говорилось. 3 фазы отвыкания. Одна хуже другой. Если Бейл переживет первые 2 фазы, то не факт, что выдержит последнюю. Самое страшное ожидало его впереди. Пока известно только о 3 случаях полного очищения организма. Однако они были отмечены на ранних этапах исследований и у тех лиц, которые употребляли небольшие дозы. Кроме этих 3, никто не справился с последним этапом. Большинство умерли, остальные навсегда остались пленниками Скоуп. Мне не оставалось ничего, кроме как надеяться, что Бейлу повезет стать 4-м. Я часто ловила себя на том, что потираю кончики пальцев. Это было рефлекторное движение, доведенное до автоматизма. Когда я это делала, я чувствовала легкое щекотание. Затем энергия нарастала, и в пальцах возникал вращающийся поток. Я снова могла создавать вихри. На боксе Бейла были установлены синие гравитационные сенсоры, но у меня получалось противостоять им, пусть всего на несколько секунд. Энергия вихря реагировала на меня, и она была настолько сильной, невероятно сильной, что пугала меня. Я не знала, было ли это связано с рифтом в метро, и тем более не знала, приблизит ли возвращение моих способностей то, что ждет меня в будущем. Но, в принципе, мне было все равно. Я освободила Бейла, и ни при каких обстоятельствах не позволю ему умереть. Вот что было единственно важным. На утро третьего дня кто-то нежно потрепал меня за плечо. Бейл? Я вздрогнула, но это был не Бейл и не Холден, который, сменив Сьюзи, очень долго сидел около меня. Нет, это был Гилберт. «Боюсь, что нет». Он вздохнул и опустился на скамейку. От Лис я знала, что он работает круглосуточно. Под глазами Гилберта были глубокие тени, очки сидели криво. Мне трудно было простить его, но он сдержал свое слово во всем, что касалось Бейла, привлекал меня к каждому шагу и не принимал никаких решений, не посоветовавшись предварительно со мной. Так что мой гнев стих. «Который час?» — спросила я. В комнате, где я сидела, не было окон, только холодное искусственное освещение и мигание индикаторов на мониторах, показывающих мозговую деятельность Бейла, данные по скопамину и частоту сердечных сокращений. «Скоро восход солнца». Гилберт протянул мне бутылку воды и подождал, пока я сделаю несколько глотков. Я закрутила крышку и снова посмотрела через стекло на Бейла. Он все еще спал, и у меня иногда возникало ощущение, что он никогда не проснется. Это ощущение я гнала от себя прочь. «Элейн, нам нужно поговорить». В руках Гилберта был детектор на черном ремешке. Детектор Бейла. Я взяла у него прибор и провела рукой по экрану. Еще перед тем, как нас доставили в Санктум, Гилберт произвел какие-то действия с системой отслеживания. Детектор показывал, будто Бейл все еще находится в Новом Лондоне. Это была хорошая идея. Хотя мы не питали иллюзий, Хоторн не даст долго водить его за нос. «Мы с Лукой полностью расшифровали файлы в памяти детектора», — сказал Гилберт и снова глубоко вздохнул. «К сожалению, все гораздо хуже, чем мы думали». Я нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» «Он...» Сердце оборвалось. Гилберт кивнул. «Карта времени». Бейл составил карту времени. Мой разум, который последние несколько дней работал в режиме экономии, внезапно включился. Я беспомощно уставилась на детектор, пытаясь переварить информацию. Бейлу потребовались годы, чтобы найти маршрут, соединяющий один рифт с другим и позволяющий с помощью вихрей перепрыгнуть далеко в прошлое. Он всегда был убежден, что этот маршрут единственный. Что заставило его искать другой, и как ему удалось составить карту времени всего за несколько месяцев? Я открыла приложение, и в воздухе появилась голограмма карты мира. Однако она была необычной. На ней были отмечены участки, где можно было шагнуть в другое время, множество точек на всех континентах. Последняя информация была введена как раз перед тем, как ты появилась в Новом Лондоне. Тихо продолжил Гилберт. «И я боюсь, что у Айолуса есть прямой доступ к детектору Бейлина». В принципе, я давно уже знала ответ на свой вопрос, но все равно задала его. «А это означает, что Айолус заполучил карту, как только Бейлин прошел последний отрезок рифтового маршрута и прибыл в настоящее». Гилберт повернулся ко мне и взял меня за руку. «Элейн, мы должны разбудить его». Я взглянула на него и яростно выкрикнула: «Нет! Еще слишком рано! Организм еще не очистился! Рабур и так считает, что Бейл будет испытывать ужасную боль, физические нагрузки!» «Я знаю!» Перебил меня Гилберт и потер лоб. «Я знаю! Я тоже хотел бы пощадить его, просто... Разве ты не понимаешь?» «Айолус подошел к своей цели ближе, чем когда-либо», — У него есть карта времени, и как только он поймет, что Бэйлиен, Бэйл с нами, он сделает все возможное, чтобы вернуть его. Он снял очки и пристально посмотрел на меня. Скай-Сити находится от нас совсем близко. И теперь мы знаем, как они будут атаковать нас. Несколько часов назад мы получили сообщение от нашего резидента. Они разработали какое-то оружие. Вирблеры теперь могут соединять свой ветер с огнем цундеров и тем самым усиливать его действие. Он помолчал. По непроверенным данным, разрушительная мощь этого оружия сопоставима с мощью бомбы. Я закрыла глаза. В течение 3 дней я была глуха ко всему. И это казалось мне подарком. Пробуждение было болезненным. С помощью этого оружия они смогут разрушить защитную стену за считанные минуты, сказал Гилберт. Если нам не удастся получить дополнительную информацию от Бэйлиена, исход войны понятен. Что же касается Бэйла, Хоторн снова доберется до него. А что произойдет потом, ты прекрасно знаешь. Да, я знала. Хоторн отправит Бэйла в вихрь прародитель. И тогда мы потеряем его навсегда. Он все еще в первой фазе, в отчаянии произнесла я. Он все равно ничего нам не расскажет. Врачи считают, что скоро Бэйл перейдет во вторую фазу, и мы должны использовать это время. Джулиана сказала, что, скорее всего, он будет готов дать ответы на наши вопросы. Я зажмурилась, пытаясь изо всех сил найти другое решение. А что, если вернуть Бэйла в прошлое? Там у нас будет больше времени. Мы могли бы спокойно пройти 3-ю фазу. Наверное. Но куда? Спросила я себя. И как это осуществить? Переместиться несложно, но мне нужно будет найти стеклянный бокс, чтобы держать Бэйла под контролем, не говоря уже о врачах из прошлого, которым я вряд ли смогу объяснить, чего я от них хочу. Рабур и Гилберт, конечно, много читали о наркотике, но они не могут спасти Бэйла. А Джулиана Канто? Еще несколько недель назад она была главным штурманом Сан-Паулу. Ну нет, эта высокомерная особа не станет нам помогать. Рассматривая разные варианты, я понимала, что нам нигде не будет безопасно. И на самом-то деле риск прыгать с Бэйлом в вихрь сейчас, когда наркотик все еще затуманивал его разум, был чрезвычайно велик. Гилберт сжал мою руку. «Я знаю, что тебе сложно это принять, но мы должны расспросить его сейчас, потому что мы не знаем, чем все это закончится». Все во мне похолодело. Я поняла, что имел в виду Гилберт. Бэйл может не пережить 3-ю фазу. Через стекло я уставилась на неподвижное лицо Бэйла. «Можем ли мы...» Я сглотнула. «Есть ли способ как-то облегчить?» «Я не знаю», — тихо признал Гилберт. «Мы делаем все, что в наших силах». Лука, Фагус и Сьюзи стояли рядом со мной. «Ты на самом деле хочешь войти туда?» — спросил Лука. «Да», — кивнула я. Лука вздохнул, Сьюзи одарила меня натянутой улыбкой, а Фагус положил руку мне на плечо. «Удачи», — сказал он. Все трое выглядели уставшими. Прошлой ночью никто из нас не сомкнул глаз. Чтобы вывести Бэйла из комы, врачи перестали давать ему снотворное, и мы внимательно наблюдали за ним, опасаясь худшего. Я набрала код на панели, и дверь с шипением открылась. Однако гравитационные сенсоры оставались активными. Гилберт не хотел рисковать. С моей стороны, это не было авантюрой. В боксе уже были Гилберт, Рабур, 2 врача в белых халатах и 2 вооруженных вихревых бегунов. Рабур, скрестив руки на груди, с мрачным выражением лица объявил, что Бэйла немедленно вернут в кому, если это станет слишком опасно. Но это все были мелочи, потому что Бэйл уже моргал. и через несколько секунд он открыл глаза. Сначала его зрачки блуждали по пространству, потом метнулись к Гилберту, потом ко мне. Я замерла, но ничто не указывало на то, что он меня узнал. В его глазах были пустота и недоверие. Гилберт встал рядом с кроватью Бейла. Когда он заговорил, его голос был спокойным и твердым. «Бейлиан Треверс?» Казалось, воздух замер. И мое сердце тоже. Бейл не подал виду, что услышал Гилберта. Тот подождал пару секунд и попробовал снова. «Бейлиан?» «Бейл?» Никакой реакции. Я обхватила себя руками. Напряжение было настолько сильным, что я боялась упасть. «Ты знаешь, кто мы?» — спросил Робур. «Ты нас помнишь?» «Я Робур, Бейл. Ты меня знаешь. А Эллистера?» Бейл сфокусировал взгляд на стеклянной стенке. Он пытался сохранять спокойствие, по нему это было видно, но его грудь поднималась и опускалась чаще, чем следовало. Ему задавали вопросы, а он не отвечал. Никогда его спрашивали о Хоторне, никогда называли имена, которые он должен был помнить: Атлас, Сьюзи, Фагус, Элейн. Я знала, что он нас слышит, но реакции не было никакой. Он не смотрел на нас, он смотрел на цепи, которыми был прикован. Попробовал вызвать энергию вихря, но сенсоры тут же погасили ее. Судя по описаниям, Бейл все еще был в первой фазе. И это был не Бейл. Но с нашей стороны было бы несправедливым требовать от него чего-то такого, что он не в состоянии был сделать сейчас. Его кормили наркотиком более 4 месяцев. Канто четко объяснила нам, что Скоуп сделал с его разумом, и я не осмеливалась спросить себя, станет ли он вообще когда-нибудь самим собой. Через несколько часов мы все собрались в большом конференц-зале, который находился на верхнем этаже дерева собраний Санктума. Джулиана Канто уже сидела за одним из металлических столов. Сначала я выступала против ее присутствия, потому что поняла одну вещь. Джулиана Канто ненавидела мутантов. И каждый раз, когда она бросала на моих друзей неодобрительный взгляд, мне хотелось накричать на нее. Люди Ариссы — мутанты. Спасли ей жизнь. А Канто относилась к ним, как к грязи на подошве своих сапог. Но все-таки я понимала, что теперь мы не сможем обойтись без знаний Канто о скопомине. Она была единственной из членов кураториума, кто использовал скоуп во время допросов, а потом она отслеживала процесс отвыкания. Это не делало ее более симпатичной, но это означало, что мы вынуждены были обратиться к ней, как бы я к этому ни относилась. «Есть несколько многообещающих стимуляторов, которые мы могли бы попробовать», — предложила Канто, когда Гилберт кратко рассказал о реакциях Бейла. Она поправила очки на носу. «Что-то, что сделает его разговорчивым, и...» Робур яростно замотал головой. «Ни в коем случае! Я даже представить боюсь, какую реакцию это вызовет в совокупности со Скоуп. Нам нужно осторожно довести Беллиена до третьей фазы, чтобы у него был шанс выжить в ней. Тут нужны спокойствие, знакомая обстановка и... Прежде всего, мы должны заставить его говорить», — вырвалось у Канто. «Я полагаю, получить от него правильную информацию будет сложно. Хоторн, скорее всего, заблокировал в нем все, что могло бы нам помочь». Она взглянула на Гилберта. «Скоуп — штука грязная, и исследования по очищению вообще редко проводились. Есть области, которые Беллиан Треверс, возможно, вообще никогда не вспомнит. И если это важные для нас области, то его освобождение было совершенно бесполезным». «Бесполезным?» Мои руки вцепились в подлокотники стула, и я почувствовала жужжание на кончиках пальцев. Гилберт тут же положил свою руку на мою и молча покачал головой. Я откинулась на спинку стула и сделала глубокий вдох, хотя это далось мне с трудом. «Попробуем обойтись без стимуляторов», — твердо сказал он. «Но у нас мало времени». «Позвольте мне попробовать», — подала голос я. «Однажды у меня уже получилось достучаться до него». «Элейн», — мягко произнес Гилберт, — «ты не должна ввязываться в это. У нас есть опытные люди, которые занимаются допросами». «Нет», — уверенно сказала я. «Я — ваш лучший шанс. И вы точно это знаете». Я собрала волосы в хвост и посмотрела на себя в зеркало. Кровоподтеки и синяки все еще были видны, но благодаря целебным мазям я чувствовала себя сносно. Даже ребра почти не болели. Пока я шла в комнату, где находился бокс, я проговаривала про себя вопросы, список которых дал Гилберт. Насколько велика армия Айолуса? Где он хранит свои нулевые сенсоры? Есть ли у воздушного города слабые места? И что там с новым оружием? Гилберт считал, что Бейл будет реагировать на имя Айолус, а не Хоторн. Однако я не была так уверена в этом. В бокс к Бейлу я пойду одна. Это было моим единственным условием. Никаких камер слежения, никакой группы поддержки извне, никаких подсказок по громкой связи. Либо я буду делать все по-своему, либо не буду делать вообще. Гилберт посмотрел на меня так, будто хотел выдвинуть сотню возражений, но ограничился быстрым кивком и сказал, что на внутренней консоли рядом с входом есть аварийная кнопка на случай, если мне понадобится помощь. То, что я увидела, заставило меня остановиться. Они посадили Бейла на стул, прикрученный к полу, и сковали наручниками руки и ноги. «Никакого риска!» — напутствовал Гилберт. «Неважно, что он скажет или сделает, ты в абсолютной безопасности». Но Бейл вообще ничего не говорил и не делал. Не знаю, заметил ли он меня. Его тело было напряжено, голова опущена вниз, только грудь поднималась и опускалась. Он определенно находился в первой фазе. Но если это был тот Бейл, с которым я дралась в Новом Лондоне, то я задавалась вопросом, почему он не смотрит на меня с той же ненавистью, как в туннеле метро? Почему он вообще не смотрит на меня? Возможно, это была его тактика. Возможно, он решил, что будет лучше демонстрировать равнодушие. Медленно, чтобы не напугать его, я открыла дверь, вошла и села на стул, поставленный напротив него. Некоторое время я молчала, позволяя ему привыкнуть к моему присутствию. Затем произнесла: «Привет, Бейл». Он игнорировал меня, сидел как статуя. «Как у тебя дела?» Едва эти слова сорвались с губ, я тут же захотела вернуть их обратно. Что за дурацкий вопрос? А как у него должны идти сейчас дела? Ты знаешь, кто я? Никакого ответа. Никакого движения. Ничего. Несколько минут я сидела перед ним в полной тишине, слышалось только наше дыхание. «Они хотят, чтобы я заставила тебя говорить», — сказала я и откинулась на спинку стула. — О Хоторне и о Скай-Сити. Но пока препарат находится в твоей крови, ты все равно ничего не скажешь, так? Рабур считает, что действие наркотика закончится не раньше завтрашнего дня. Я не рассчитывала на какую-то реакцию, но руки Бейла напряглись, а пальцы сжались в кулаки. — Ты бегун во времени, — сказал он хриплым голосом, продолжая смотреть в пол. Я кивнула, хотела ответить, но он продолжил. «Почему они прислали именно тебя? Они думают, что это впечатлит меня?» «Нет, я сама напросилась. Я попыталась сохранять спокойствие. К тебе могли бы прийти врачи, которые вели бы еще что-нибудь, и я подумала, что даже если ты ничего не скажешь, то я хотя бы могу побыть немного с тобой. Бэйл фыркнул, но не так, как он обычно это делал, слегка насмешливо и нервно, а скорее с отвращением. И он все еще не смотрел на меня. Он говорил мне, что твои чувства — это твоя слабость. Вижу, он был прав. Он. Хоторн. И так Хоторн говорил с Бэйлом обо мне. Конечно же, не о том, что нас связывало. Я прекрасно понимала это. Просто хотел настроить Бэйла против меня. Я скрестила руки на груди. И все же начала я как можно более равнодушно. Это не я проиграла из-за чувств. Бэйл дернулся, но цепи его удержали. А то, что он дырявил глазами пол, уже сводило меня с ума. Я слегка наклонилась вперед, чтобы видеть хотя бы часть его лица. «Бэйл», — мягко сказала я, — «мы твоя семья, ты это знаешь? Ты дома. Возможно, сейчас для тебя это не имеет большого значения, но это много значит для нас, что ты здесь». Его руки задрожали от напряжения. Всего на какое-то мгновение, но я заметила. Может, это первые признаки отвыкания? Меня зовут не Бэйл. Тогда как тебя зовут? Он не ответил. Я потерла рукой лоб и снова откинулась назад. «Не плакать», — сказала я себе. «Наркотик рано или поздно выветрится». «Для меня ты всегда был Бэйлом», — прошептала я. «Когда мы впервые встретились, ты не хотел, чтобы я называла тебя Бэйленом». Он никак не отреагировал и не спрашивал о причине, но я все равно сказала ему, почему. «Ты хотел начать новую жизнь здесь, в Санктуме. Ты хотел стать лучше. Чего-либо хотеть — это слабость». Бэйл говорил словами Хоторна. «Это неправда», — прошептала я. «Тобой двигала твоя воля. Именно она сделала тебя сильным. Ты очень многим помог. Ты помнишь Джейсона? Маленький мальчик-грундер из города. Ты вывел его из зоны, когда они еще существовали. Ты доставил его в Санктум. Ты спас ему жизнь. Теперь у него новые родители, которые его любят. Друзья, с которыми он может играть. И я должен был убить тебя, когда у меня был шанс». Его слова прозвучали так внезапно, что это было похоже на пощечину. Но я старалась не показывать виду. «Он не Бэйл. Он не Бэйл. Он не Бэйл». «Почему ты этого не сделал?» Едва слышно спросила я. Мускулы на его руках снова напряглись. Он натянул наручники, цепи лязгнули. «Наручники крепкие», — сказала я себе. Гилберт все проверил. Сенсоры засветились синим цветом. Это было знаком, что Бэйл пытался сосредоточить энергию. «Спокойно. Я была уверена, он не сможет добраться до меня». «Он хотел, чтобы я привел тебя к нему, если мы встретимся, и, по возможности, без травм». Бэйл сощурился. Внезапно он бросился ко мне, цепи натянулись, и его лицо оказалось так близко, что я почувствовала дыхание. Впервые с того момента, когда я вошла в бокс, он посмотрел мне прямо в глаза. «Но он был неправ», — сказал Бэйл тихо и угрожающе. «Я должен был убить тебя. Я должен был разорвать тебя на части, чтобы от тебя ничего не осталось». У меня перехватило дыхание, и я отпрянула. Отвращение в голубых, как лед, глазах Ненависть, бьющая через край, причиняли мне боли больше, чем его слова. «Он не Бейл», — повторила я про себя. «Это наркотик. И это Хоторн. Настоящий Бейл любит меня». Я встала и нажала на кнопку, чтобы эта чертова дверь наконец открылась. «Вы умрете!» — крикнул мне в спину Бейл. «Все вы! Вы больше не сможете это остановить! Вы это заслужили, все! Он вытащит меня отсюда, а потом я убью вас и начну с тебя!» Слезы текли по моим щекам, но я не повернулась. Я ни в коем случае не доставлю ему удовольствия видеть, что он сделал мне больно. Когда я оказалась снаружи, голос Бейла мгновенно был поглощен дверью. Осталось только неконтролируемое биение моего сердца. В каком-то смысле я удивилась тому, что оно вообще бьется.